Так оно же сяк в пердяк. Радостно сообщило мне рыжее недоразумение. Мои глаза полезли на лоб. Вот даже знать не хочу, что она имела в виду. Да-да, оно сяк в пердяк, фантази-сказка. Сяк и должно быть. Оно сначала ты забежать, привнуждать и придержать, а потом искривляться и осознаваться, где любовь сильнее вся. Любовь, побежай, любой зол! Я мысленно застонала. Она непрошибаема. И, кажется, со своей историей я как раз вписывалась в рамки Аленкиного мировоззрения. Богиня-мать, да что ж за мир-то у них такой, если даже сказки там настолько жестоки? Увы, но я, как участница всех описанных событий, не могла разделить энтузиазма переселенки. «По-твоему, это нормально?» — возмутилась я. «Ладно, родные, тут виновата война, которую Свендл, кстати, развязал. Но гарем! Алена, ты хоть понимаешь, что все это происходило прямо на моих глазах? Я видела каждую новую девушку, которую возжелал мой муж Чина. Мой, понимаешь? Я человек и в этом плане собственница. Для меня неприемлема полигамия как факт. Сяк и мноб тех же. Вы одинаковырь. Эмиссар тоже хапальник. Вот с этим не могу не согласиться. Хапальник еще тот. Но вместо этого я устало произнесла. Алена, я не смогу жить в гареме и быть одной из, и хватит об этом. Так оно же ради ты готов на всех! Да в том-то и дело, Алена, что на всех. Ты хоть понимаешь, что... Ладно, утрируем ситуацию до абсурда. Закатила я глаза в потолок, начиная раздражаться. Если я останусь, то другие женщины все равно будут. Ты видела здесь хоть одного ребенка? Нет, ошарашенно протянула Аленка. Кажется, до нее что-то начало доходить. Пойми, эмиссиру нужен наследник. Странно, что до сих пор он этот вопрос не решил, но в любом случае до тех пор, пока кто-нибудь не родит ему ребенка, постель Свена не будет пустовать. А ну, точно не уже, с вновь воскресшей надеждой уточнила она. Точно, вздохнула тяжко. Линдала о таком промолчать бы не смогла. При всем моем уважении, но сестра Мессира с самого детства представляла собой тот тип девушек, у которых язык без костей, а голова без мозгов. В том плане, что молчать и хранить секреты она не умела совершенно. «Вдобавок ко всему, скольких девушек в гареме мы лицезрели?» — продолжила я, и Алена слегка приуныла. «Ты действительно веришь в то, что ради меня одной дракон лишит себя такого разнообразия? Да эти ящеры-эгоисты до мозга костей! Будь у него такая возможность, Свен бы попросту закинул меня обратно в гарем, невзирая на мое мнение, просто потому, что он так хочет. Ну, оно же не закидать, — жалобно протянула девчонка, все еще надеясь на чудо. Но здесь не фэнтези, и чудеса строго дозированы. Потому что он не имеет права так поступить с официальным представителем университета другого государства. Остудила я ее пыл. Не права ты, Марина. Аленка бросила на меня укоризненный взгляд. Любовь бить любой зол. А не бить значит не любовь. Ты бы быть не один из-под, а самый любимый. Эмиссар, ты любить, и ты должен этот понимать. Я никому и ничего здесь не должна, — сердито процедила я. Если тебе так нужен счастливый эмиссар, иди сама в его гарем 105-й, самой любимой наложницей, а я, прости за грубость, подбирать объедки не собираюсь. В конце концов, я тоже хочу семью и детей. А у вас детей совсем никак? Никто, никак и нигде, — отчеканила, направляясь к двери. Я тебе уже говорила, что наши виды несовместимы. И слава богу! А все исследования на данную тему наверняка уже прекращены за ненадобностью. Поэтому забудь, давай уже закроем эту тему. И, видя по Аленкиному лицу, что она готова спорить дальше, убеждая меня в том, что роль любимой наложницы в гареме — предел мечтаний любящей женщины, я добавила, иначе характеристику испорчу. В тот момент я на полном серьезе готова была расписаться в своей некомпетентности. Если после всего, что я Аленке рассказала, она искренне считает, что мы со Свеном не просто можем, а даже должны быть вместе, прямая ей дорога к психиатрам. — Ты куда? — удивленно поинтересовалась Алена. — За едой тебе, — пояснила переселенке, а то, зная ее о том, что она голодная, вспомнит же в час ночи, и тогда кухня однозначно будет закрыта. Уже сейчас, в 9:50, поздновато. Но в это время обычно слуги моют посуду после ужина и растаскивают по котомкам остатки монаршего пира. Поэтому, если поругаться, можно успеть что-то урвать. «Скотина за мной!» — скомандовал Аркраю, и тот, радостно подскочив, посеменил следом. Лучше бы, конечно, было оставить собаку, охранять Аленку, но в тот момент мне хотелось, чтобы рядом был хоть кто-то, кто не будет от меня ничего требовать. Увы, этим молчаливым попутчиком мог стать только пес. Идя по безмолвным коридорам Истриона, давным-давно изученным маршрутом, я никак не могла избавиться от воспоминаний, так не вовремя разбуженных рассказом. А ведь я уже почти забыла, почти отпустила прошлое. Но нет. Аленка, эта избранная тьерша ей в подхвостье, ворвалась в мою едва наладившуюся жизнь, перевернула все с ног на голову и вновь закинула меня в омут старых обид, чувств, переживаний. И сейчас в моей душе вновь клокотала старая обида. Сердце рвалось от разбитой предательством любви, а злость на себя, на дракона и весь мир в придачу буквально душила меня. Тихий всхлип вырвался из груди неосознанно, а следом за ним последовала первая слезинка, за ней вторая, и вот спустя минуту я уже рыдала, скрывшись в нише за пальмой в обнимку с собакой. Аркрай это издевательство терпел мужественно и даже не протестовал против орошения его мохнатой шкуры соленой влагой. Лишь изредка выворачиваясь из моих объятий, чтобы слезнуть слезы прямо с лица. Когда холка собаки промокла насквозь, я немного успокоилась, а пес радостно подскочил. «Спасибо, мне действительно уже легче», — слабо улыбнулась Аркраю, пребывая в том прекрасном состоянии, которое обычно наступает после качественной истерики. Чувства притупились, эмоции схлынули, а на душе поселилась блаженная пустота, как будто все переживания я выплакала вместе со слезами. «Пойдем за едой», — предложила скотине, и тот радостно подскочил, готовый буквально бежать к этой благородной цели. на кухне со мной, на удивление, спорить не стали. Без лишних вопросов, выдав как поздний ужин для Аленки, так и пайку псу, которую тот уничтожил прямо на месте. Ловаться изысками я не стала, равно как и нагружаться подносами, ограничившись несколькими бутербродами для переселенки. Уж 5 штук-то ей до утра должно хватить, хотя, кто ее знает, порой эта маленькая с виду девочка кушала, как заправский сталевар, отчего-то несказанно гордясь этим обстоятельством. Сама я есть не хотела совершенно. Нервные потрясения как-то не способствуют здоровому аппетиту, поэтому на бутерброды, лежащие на подносе, даже не смотрела. Обратно мы со скотиной дошли не в пример быстрее, но все равно опоздали. Аленки в покоях не было. Сквозь зубы выругавшись на девчонку, я сгрузила свою ношу на столик и стала ждать. Но через 20 минут окончательно уверилась в мысли, что сама Аленка не вернется. Надо искать, пока эта беда ходячая не учинила ничего такого, за что я потом не расплачусь. Как назло, в комнате не оказалось ни одной Аленкиной вещи. Всю ношенную одежду убрали слуги, поэтому, понадеявшись на сообразительность Аркраев, я скомандовала: «Скотина, искать!» И пес уверенно повел меня по следу. Обратно на кухню. Пришлось возвращаться и обыскивать комнаты более тщательно, пока я не выудила, наконец, из-под кровати чудом завалявшийся носок. Порой Аленка бывала такая неряха. Найденное было тут же сунуто прямо в нос шарахнувшейся собаке. Но вскоре, смирившись с неизбежным, Аркрай уткнулся носом. Сначала он привел меня к двери в покое Свентова. Увы, ожидаемо, и я уже даже занесла руку, чтобы постучать, как пес ринулся дальше. И как это понимать? Следующей остановкой была женская драконья половина, куда мы, естественно, не попали. В столь поздний час все обитательницы гарема уже спали, и входная решетка была закрыта. Но это был еще не конец маршрута. Потом Аркрай привел меня к памятному гобелену, ведущему в подземелье. Кому направилась Аленка, было нетрудно догадаться. Правда, и тут Аркрай меня удивил, уверенно поведя дальше. В сторону подвалов с лабораториями. А здесь-то ей что понадобилось? Следующим пунктом нашего маршрута стала сокровищница, отчего мне поплохело уже капитально. А уж когда скотина привел меня в загон к черкашам, причем двоих там явно не хватало, черш! Громко застонав, я с размаху ударилась головой о стену, тем самым напугав злобно зашипевших животных. Попадись мне, Алена, в тот момент, задушила бы, наверное, голыми руками, а потом сама бы задушилась. Дура несчастная! Поплакать в жилетку захотелось! Поплакала? Тьерш! Нет, чтобы собаку оставить охранять это иномирное чудовище. Теперь надо срочно искать переселенку. Но где? Золотая гряда огромна, а по ночам еще и гаргары летают. Гаргары летают. На последней мысли я резко встрепенулась и бегом направилась обратно в гарем. Единственный способ найти Аленку — понять, куда или хотя бы зачем она полетела. А для этого мне надо посмотреть записи с камер. «Ну, кого там еще штиль принес?» — сонно проворчала Линда, отпирая решетку. «Маринка, а ты чего здесь делаешь?» Драконица растерла заспанное лицо и широко зевнула. «Что случилось? Свен же вроде сделал вид, что не заметил твоего отсутствия. Или нет?» «Да!» — — выпалила я, перебивая девушку. — Лин, Аленка пропала. — Да и черт с ней! — махнула рукой Линда. — Завтра найдется. — Не найдется, — заверила я. — Мне надо срочно посмотреть записи с камер, чтобы понять, где ее искать. — Так иди посмотри, — удивилась девушка. — А кто мне позволит? — Так Свена попроси, ему точно позволят, — усмехнулась она, и я поморщилась. — Лин, ну, пожалуйста, ну, помоги мне. — А что мне за это будет? Драконица даже с просонья драконица. — Я тебя поцелую. Потом, если захочешь. Пошутила я расхожей фразой, но неудачно. — Точно! Брата поцелуешь! — воодушевилась Линда и, схватив меня за руку, потащила в сторону ближайшего тайного хода, ведущего к восточному замку, где располагался центральный пост замковой стражи. Аленкин маршрут, засеченный камерами наблюдения, полностью совпадал с показанным Аркраем. Сначала девчонка ломилась в покой Свена, но, на счастье, мессир еще не вернулся. Затем она направила свои стопы в сторону гарема. — Что она там бормочет? — пробурчала Линда и вывела на окно еще и звук. — Шараза? — вопрошала девчонка, тыкая указательным пальцем по очереди в каждую попавшуюся ей на глаза драконицу. — Шараза? Шараза? — Какое веселье я пропустила! — усмехнулась Линда. — А что значит шараза? — Нет, я, конечно, догадываюсь, но с ее стороны это форменное самоубийство. — Шариза! — пояснила я, нетерпеливо оттеснив Линду от окна и перематывая кадры дальше. Вряд ли выяснение факта наличия у Свена детей сподвигла Аленку на ночную прогулку на Черкаше. Должно быть что-то другое. — А зачем ей Шариза? Сначала удивленно приподняла бровки драконица и тут же догадливо протянула. — А-а-а, ты ей рассказала, и она пошла выяснять отношения. — Глупо, — пожала плечами Лин. Вряд ли выяснять отношения. Скорее, ее интересовал вопрос, есть ли дети у Свена. Не отрывая напряженного взгляда от окна, пробормотала я. — А ты разве не хочешь этого узнать? Над самым ухом спросила драконица, а я от неожиданности вздрогнула. — Нет, — выпалила излишне поспешно. — Меня это не касается нико... Но Лин меня перебила. Нет у него пока детей. И Шаризы в Истарионе тоже нет уже давно, — начала тараторить девушка, стремясь поделиться очередным секретом. Ты когда сбежала, Свен кинулся на поиски, забыв обо всем, включая Шаризу. А она тогда уже беременная была. Пару раз она пыталась к нему подластиться, но брат ее отшил, отправив спокойно донашивать наследника. Девочка сразу поняла, что роди она этого ребенка и окажется не у дел, потому что мессиру, кроме наследника, от нее на тот момент больше ничего не надо было. А Шари такой вариант не устраивал. Она-то уже в мечтах на себя корону напялила, ритуальные жертвы испила и по правую руку патрона третьего континента встала. А ранняя беременность ей все эти планы перечеркивала. Вот Мадьера выпила какую-то гадость, чтобы на следующий же день скинуть ребенка. Она-то рассчитывала на то, что мессир после этого вновь кинется производить потомство. Вот только прогадала малышка. Этот нерожденный малыш слишком дорого Свену обошелся, чтобы оставить факт его гибели без расследования. Тогда-то и всплыла истинная причина выкидыша. Личные вещи Шаризы обыскали и нашли много интересного, включая редкий яд и запрещенный афродизиак, который среди побочных эффектов дает повышенную нервозность, агрессию и затуманенное сознание. как потом призналась эта стерва, опаивала нас вын этой гадостью в больших количествах, чтобы привязать к себе, невзирая на возможные последствия. Убить ее, конечно, не убили, но из Астариона выставили принародно и с почестями. Глава рода Мадьер до сих пор компенсацию выплачивает. Злорадно хихикнула Линда и посмотрела на меня долгим, внимательным взглядом. Если она рассчитывала на то, что я проникнусь, посочувствую, то, увы. Отчасти, конечно, данный факт оправдывал поведение Свена, но обиделась я на него, мягко скажем, сильно. Поэтому, сделав вид, что увлечена записью с камер, я внимательно вглядывалась в окно, тем более, что там Аленка уже добралась до комнаты Дэна. Как ее только охрана пропустила! Девчонка немного потопталась возле закрытой двери, затем постучала кулаком, потом ногой что-то прокричала, и дверь открылась. Оттуда показался заспанный Денис. Молодые люди о чем-то побеседовали, и звук, увы, нам тут помочь не мог. Потом эта рыжая парочка дружно направились в лаборатории, где Денис каким-то образом открыл дверь в отсек генетики, и ребята начали обыск. Искали, правда, недолго. И вскоре две рыжие макушки склонились над каким-то лабораторным журналом, по старинке написанным от руки. Недолго поизучав записи, ребята перекинулись парой слов и поспешили на выход. «Кажется, нашла. Ну-ка, приблизь!» — потребовал у Линды, жадно вглядываясь в окно, в попытке разглядеть, какой же эликсир на этот раз собралась варить Аленка. Получение опытного образца совмещенной ДНК дракона и человека номер 343? Удивленно воскликнула я. А я думала, исследования в этой области давным-давно закрыли за ненадобностью. Какое там? Махнула рукой Линда. Когда после твоего побега выяснилось одно не очень приятное обстоятельство, брат вообще открыл новый проект. «Какое обстоятельство?» Тут же напряглась я и по виноватому виду драконицы поняла, что та явно сболтнула лишнего. «Лин!» — начала конючить я, по опыту зная, что это лучшая тактика с ней. «Ну скажи, ну я же от любопытства умру!» «Маринка, не пытай!» — взмолилась она. «Свен меня убьет, если я скажу. Пусть лучше он сам расскажет». «Ну, Лин...» «Нет!» — отрезала она. «Видимо, действительно убьет, — поняла я. И отстала, вновь обратив внимание на артефакт, в данный момент демонстрировавший ограбление сокровищницы. «Так вот, как она туда попала в прошлый раз!» Воскликнула, наблюдая за тем, как Аленка шпилькой вскрывает замок, в то время как Дэн отключает сигнализацию с пульта. Куда только охрана смотрела. Охрана смотрела за высокопоставленными гостями, чтобы они, как в прошлый съезд, друг друга не поубивали, пояснила драконица. Ты-то не в курсе, но год назад у нас в замке отравили глав 3-го и 1-го дистриктов. Еле замяли скандал. «О, а это уже что-то интересное!» — ехидно воскликнула Линда, вновь присоединяясь к просмотру. «И что же нам тут понадобилось?» «И это все?» — возмущенно возопила она спустя минуту. «И ради этого надо было вскрывать трехуровневую защиту, чтобы взять один телепорт?» — возмутилась она. «А мне вот интересно другое», — задумчиво пробормотала в ответ. «Зачем ей этот телепорт понадобился?» «Неужели Аленка в кои-то веки образумилась и решила помочь нам выбраться с 3-го континента? Было бы неплохо!» Но, зная переселенку, увы. Спасибо за помощь, дальше я сама справлюсь. Поднялась я со стула. Все самое интересное мы выяснили. Теперь дело за малым. Сходить в лабораторию, переписать список необходимых ингредиентов и всего лишь определить, зачем полетели Аленка с Денисом. Как я надеялась, что хотя бы он окажется адекватным. «Марин, ты куда?» — схватила меня за рукав Линда. «Завтра поищем». «Завтра мы будем искать трупы, а мне нужны живые люди и сегодня», — проговорила я, вырывая руку. Преследователи пытаться задержать меня Линда не стала. Поэтому я без проблем попала во вскрытую лабораторию, нашла нужный журнал, даже сразу обнаружила тот недостающий ингредиент, за которым и могла полететь моя недалекая подопечная. Свежий белок яйца Гаргары. Ну, чтоб тебя! Ну, почему эта дура никогда меня не спрашивает? Ворчала я, быстро переодеваясь в теплый охотничий костюм. Самое противное, что в бестиарии западного крыла держали трех гаргар специально для подобных целей. Собаку я оставила в комнате и практически бегом отправилась седлать черкаша. О том, что меня саму могут заклевать, что недавно чуть и не сделали, я старалась не думать. Ночью влажность больше, щиты должны выдержать. К тому же в экстренном случае я всегда могла улететь. Второй раз соваться в самое пекло за Аленкой я не собиралась. Хватит. Если своего ума в 20 лет нет, пусть героически погибает. Сколько раз я ее спасала. Лимит исчерпан. Черкаш ночной побудкой был крайне недоволен. Но после увесистого шлепка по кусачьей морде и обещания дать еще, встал смирно и даже почти молча терпел процесс оседлания, иногда шипя сквозь зубы. Когда последняя подпруга была туго затянута, я вывела животное на взлетную площадку, поставила ногу на специальную ступеньку с внешней стороны стремени и оттолкнулась, чтобы в следующий миг повиснуть в воздухе, болтая ногами. Далеко собралась. Ласково на ушко проговорил Свен, опуская меня на пол. «Дьярж, его-то каким нелегким ветром сюда принесло!» Линда рассказала. Скорее утвердительно произнесла я, оборачиваясь. «Именно». Дракон крепко подхватил меня под локоток. «И, кстати, не только об этой самоубийственной затее полетать ночью на черкаше, но и о твоих прошлых подвигах». И сказано это было таким многозначительным тоном, что сразу становилось ясно, какого Свен мнения о моих умственных способностях. Но этот выпад я проигнорировала, а вот на попытку увести меня в замок возмутилась. «Мессир, ну прошу вас, отпустите!» «Обязательно отпущу», — ласково пообещал он, продолжая тащить меня уже по коридору в сторону центрального замка, где располагались жилые этажи. «Мессир, ну, пожалуйста, мне очень нужно!» — взмолилась я, вырываясь. «Что тебе нужно?» — перебил меня Свен и резко остановился, вперев меня внимательный взгляд. Я смутилась и отвела глаза. «Тьерш, ведь я не знаю, что конкретно рассказала ему Линда и хватило ли у нее ума умолчать кое о чем. Мне нужно ненадолго вылететь за пределы Истриона», — осторожно проговорила я, продолжая тянуть руку на себя. «Зачем? По гаргарам соскучилась», — съязвил дракон и тут же посоветовал. «Сходи в бестиарий». После чего, посчитав разговор оконченным, он невозмутимо развернулся и продолжил свой путь, таща меня на буксире. Мессир!» Я со всей силы уперлась каблуками сапог в ковер и отломала каблуки. Зато дракон остановился. Он осмотрел причину неприятности, простонал. «Женщины, ну как с вами сложно!» И подхватил меня на руки. «Мессир!» Не на шутку разозлившись, возмутилась я. «Да успокойся ты», — попросил Свен. «За твоей бабезьяной бешеной я уже отправил 5 патрульных», — пояснил дракон, уверенно шагая в другую от жилых этажей сторону. «Ребята опытные, не таких ловили, так что найдут твою подопечную». «Значит, Линда рассказала», — отрешенно протянула я. Вся злость мигом схлынула, оставив в душе только липкий страх. Если Свену известно обо всех похождениях Аленки, то я попала. В прошлый раз он замял недоразумение, но тогда я и не могла за ней уследить, находясь в отключке. А сейчас же я, заведомо зная об особенностях характера Аленки, оставила ее без присмотра. А это значит, что и отвечать за все ее прегрешения придется мне, как наставнику. Тьерш! Неосознанно задержав дыхание, я крепко зажмурилась. Богиня-мать, ну как же я хочу домой, в свою маленькую комнатку в общежитии! «Марин, ну что ты опять себе напридумывала?» Устало поинтересовался Свен, ногой открывая дверь в столовую. «А, — опешила я, — а зачем мы здесь?» «А зачем люди приходят в столовую?» — съязвил он, опуская меня на стол. «Драконы, например, здесь сидят». «Приятного аппетита!» — осторожно пожелала ему. «Спасибо, я уже поел. А вот ты ужин пропустила». Дракон смерил меня укоризненным взглядом. Началось. Сейчас меня начнут стыдить тем, что я уронила его честь и достоинство перед гостями. Если честно, я бы весь этот комплект еще и не туда уронила. Но статья номер 341... пункты 8/8 и 8/9. Поэтому я вся внутренне подобралась, нацепила на лицо виноватую мину и приготовилась к отповеди. Но вместо этого услышала: «Тебе мясо, рыбу, птицу или морепродукты?» «Мясо», — удивленно проговорила, только потом сообразив, что я вообще-то не голодная. Но отказываться было уже поздно, тем более, когда патрон, самолично пройдясь вдоль длинного стола, наложил на тарелку всякой всячины и поставил передо мной, а сам сел напротив, налив себе лишь бокал вина. Под внимательным взглядом Свена мне кусок в горло не лез, но ближайшие 10 минут я мужественно давилась прожаренным стейком, каким-то овощным салатом и нарезкой из 10 видов колбасы, которую я вообще-то не люблю. Все это время дракон неотрывно следил за каждым моим действием и так, будто следующим блюдом в меню значилась я сама. Когда в очередной раз, подавившись, я закашлялась, он услужливо протянул мне бокал. Не задумываясь, я глотнула вина. Оно было с кровью, и я это выпила. «Поганый штиль!» — выругался Свен, подхватывая меня у самого пола. «Маринка, прости, я забыл!» — повинился он, поднимаясь со мной на руках. «Марин!» Но голос его растворился в тумане небытия. «Все! На сегодня я спать». Очнулась я ближе к полудню в своей постели, лежа поверх покрывала. Мессира в комнате не было, что не могло не радовать, поэтому я быстро встала, привела себя в порядок и, переодевшись в свежее платье, направилась прямиком на пост стражи в надежде узнать последние новости. Но на выходе из тайного хода нос к носу столкнулась со Свеном. Тьерш, я так надеялась этой встречи избежать. «Добрый день, мессир!» — присела я в глубоком реверансе. «Ну, здравствуй!» — усмехнулся он в ответ. «Мессир, я прошу меня простить!» Не отходя от правил этикета, начала я, а дракон поморщился. «Я бы хотела узнать, есть ли новости о моей подопечной?» «Черкашей нашли!» — ровно ответил он. А у меня сердце оборвалось. «А Алену с Денисом?» — нетерпеливо воскликнула я, нервно хватая его за руку. Свенда умолчал. «Богиня, мать-свидетельница! Если он сейчас же не ответит, я начну его трясти!» «Мессир!» — нарушая все нормы приличия, взмолилась я, все же дергая дракона за рукав. «Так их нашли?» «Увы!» — мужчина отвел взгляд. «Но и следов крови патруль не обнаружил, поэтому пока есть надежда найти их живыми, поиски продолжаются». Поспешил успокоить меня Свен, видя, что я вмиг побледнела. «Чертова попаданка! Пусть только найдется! Я ей устрою!» «Марин, не переживай! При свете дня ребята быстро их отыщут!» — проговорил дракон, поглаживая мои нервно сжатые пальцы. — И от наказания никто не уйдет. — А, вот это он зря сказал. Я мигом отпустила измятый рукав и сделала три шага назад, выходя из положенного монарху по этикету личного пространства. Взгляд в пол, весь вид выражает покорность. Если он собрался наказывать виновных по закону, то мне не позавидуешь. Руки непроизвольно сжались в кулаки, а пальчики похолодели. За Алену несу ответственность я, значит, что по подземельям мы с ней вместе пойдем. Нам за одну только попытку вскрытия сокровищницы лет 5 полагается. А уж за ограбление из-за лаборатории, которые являются государственной охраняемой территорией. Плохо, конечно, охраняемой, но сути дела это не меняет. «Марина Владимировна, что с вами?» — слегка насмешливо уточнил дракон. «Прошу меня простить, мессир, но если это будет возможным, я бы предпочла возместить всевозможные убытки в досудебном порядке, только бы в тюрьме не оказаться и отделаться компенсацией». «А почему их должна возмещать ты?» — не понял Свен. «Алена набедокурила, пусть и отвечает за свои поступки», — строго сказал он. «Хватит ее уже покрывать и оберегать. В конце концов, ты ее куратор, а не мать родная. И ты не обязана рисковать жизнью и поступаться своими интересами ради нее. Ничего страшного, посидит сутки в карцере, может, подумает о своем поведении», — мстительно закончил он. «Сутки в карцере?» Мои глаза удивленно расширились. «А не слишком ли жестоко?» Ошарашенно уточнил у него. «Целые сутки в специальном помещении, на стены которого наложено циклическое, отталкивающее заклинание, поэтому находящийся там блуждает один в кромешной темноте, без еды и воды и никак не может найти выход. Звуки в карцере тоже, кстати, глушатся, поэтому к ужасу от дезориентации в пространстве времени добавляется еще давящая, просто убивающая нервы тишина. Попадая туда, многие начинают сомневаться, а живы ли они, поскольку не слышно даже собственного дыхания, и не растворились ли они в великом ничто. Ничего ей полезно. Зло бросил дракон. Заодно может думать научиться. За сутки в карцере человек сойдет с ума. Не согласилась я, в отличие от дракона, зная жестокие цифры статистики. Люди в подобных условиях без вреда для психики могли находиться не более 5 часов, и то далеко не все. Свендел смерил меня скептическим взглядом, и я мигом перестала спорить. Тут он прав. Аленкино поведение вряд ли можно было назвать нормальным, а психом карцер уже не страшен. Проверено. Если с этим вопросом мы закончили, то предлагаю заняться другими, более приятными делами. Дракон услужливо предложил мне локоть. «Какими?» — уточнила осторожно. «Увидишь», — загадочно пообещали мне и повели в сторону южного замка. На этот раз на ярмарку мы прошли телепортом. В прошлый раз ты так и не успела толком прогуляться по торговым рядам, — подмигнул мне Свендел и уверенно повел через расступающуюся толпу. Я отказывалась, как могла, но дракон все равно напокупал мне всякого барахла, как в старые времена. Правда, сейчас на каждую покупку ему приходилось, закатывая глаза, пояснять, что это подарок. Иначе я наотрез отказывалась даже прикасаться к вещи. В результате я стала счастливой обладательницей древней фарфоровой вазы, чья древность вызывала сомнения даже у продавца, но зато сосуд был столь искусно расписан, что пройти мимо, не кинув на него мимолетный взгляд, я не могла. Еще мне преподнесли в дар деревянную фигурку дракона, в масштабе 1:10, то есть мне по пояс. Браслет из лунного камня — единственный толковый подарок. И ковер. Вот последний был явно лишним, ибо на это 5-метровое чудовище с цветочным орнаментом я даже не смотрела. Но Свена это обстоятельство волновало малым. Кажется, этот половичок понравился ему самому. Потом мы пили кофе с пышками. И я жмурилась на яркое солнышко, закрыв глаза и вдыхая родной любимый аромат. В зоне развлечения дракон выиграл мне небольшую плюшевую игрушку, сбив камнями 49 банок из 50. Смотритель аттракциона, рассыпаясь в благодарностях, умолял нас взять главный приз. Но Свен терпеливо пояснил дракону, что последний промах был не случайен, ибо дама большие игрушки не любит. Глянув на огромное плюшевое чудовище, точную копию того медведя, что дарил мне Старк, я согласилась, не люблю. Потом был тир, где отстреливалась уже я, мстительно подарив Свену розового плюшевого дракончика. Гонки на тележках с квадратными колесами, карусели, ловлю уточек из ведра с водой 2 хлипкими веточками, где мы ничего не выиграли. А вот от боев без правил и масляного столба с сапогами на верхушке пришлось отказаться. Просто день уже начал клониться к закату. А я совсем забыла про Алену.